Глава 22. Теодор подходил к кромке прибоя осторожно, словно крадучись. Несколько раз он застывал на месте, вглядываясь в бесконечную морскую даль, которую нарушал лишь единственный, так похожий на гигантский звериный клык, остров. Наконец он оказался у самой воды, вошел в нее почти по колено, зачерпнул пригоршней и попробовал на вкус. Удивительно, но Тед даже морщиться от ее солености не стал. Испуганно дернулся, вероятно, узрев в глубине какую-нибудь морскую живность, показавшуюся ему опасной, оглянулся, увидел наши непроницаемые лица и снова застыл, любуясь бескрайней гладью. Я и сам залюбовался морем. И мне почему-то казалось, что теперь, когда мы до него добрались, впереди нас ждет все только хорошее и приятное. Наверное, потому что убедил себя в этом еще в самом начале пути к нему. Головёшка вернулся, и вид у него по-прежнему был потрясённым. «Ну и как тебе оно?» — поинтересовалась у него Клэр. «Понравилось?» «Даже лучше, чем вы о нём рассказывали», — восторженно сознался тот. «Я вообще жить тут останусь. Такая красотища вокруг!» И Теодор широко обвёл вокруг себя руками. «Море синее, песок белый, лес зелёный, а ещё этот водопад. Вы видели, какая на нём радуга?» «Там их несколько, Тед», — подумал я, но промолчал. Все равно увидеть их ему не суждено. Головешка меж тем продолжал восхищаться. «Глянешь на все это, и дух захватывает! А что, домик построю, хозяйство разведу. Сколько можно по свету болтаться?» И он полностью был прав. Все вокруг выглядело настолько чудесно, что даже луг с цветами и деревьями, которые мы встретили сразу после того, как пересекли унылую безжизненную пустыню, не поразил нас настолько. «Это ты еще не пробовал всего того, что водится в море?» Со значением подняв палец, сказал Гаспар. «Едал ли ты когда-нибудь омаров? А трепангов, креветок, мидий, гребешков? Или лангустов, палурдов, осьминогов? Сейчас по воде вдоль берега поброжу и столько вкуснотищи добуду». Откуда бы Головешка все это пробовал? Он и половину названий-то раньше не слышал. «У Лео удочки есть», — вспомнила Клэр. «Неплохо бы еще и рыбку какую-нибудь поймать. Давно мы ее не ели. Все мясо, мясо». «Поймаем», — пообещал Гаспар. «Лео, мы надолго здесь останемся?» «До завтрашнего утра точно». «Блес, позаботься тогда о дровах. А ты, Теодор, снимай сапоги и лишнюю одежду. Я научу тебя промышлять на мелководье». Они говорили о чем-то, смеялись, но мне было уже не до них. Вглядываясь в остров, я застыл, как вкопанный. Неужели мне показалось? Но нет же, не может такого быть. В чувство меня привел голос Клэр. Вернее, ее ладошка, которой она на миг прикрыла мне глаза. «Лео, ты чего вдруг замер? Другой берег пытаешься увидеть? Даже у тебя этого не получится. Или остров рассматриваешь? И что ты на нем увидел? Сокровище?» «Именно. Сама посмотри». Подхватив девушку под колени, я поднял ее так, чтобы наши головы оказались на одном уровне. «Куда смотреть-то, Лео? Может, на время глаза мне свои займёшь, чтобы я тоже чего-то там разглядела?» «Ага, я тоже увидела. Дельфины». «Головёшка, видишь дельфинов?» Запрыгала она прямо на мне так, что пришлось подхватить её другой рукой. «Где?» «Да вон же они, увидел!» А когда тот отрицательно замахал головой, сказала. «Ну что ж ты такой маленький вырос? Тебя в детстве мало кормили, что ли?» Сама Клэр ростом была едва мне по плечо. А если и выше Теда, то всего на пару пальцев. В том случае, когда на каблуках. Головёшка тоже запрыгал, пытаясь их разглядеть. «Ух ты!» — произнёс он таким тоном, будто узрел чудо из чудес. «Настоящие!» «Ну что, увидел, наконец?» И тогда мне пришло время опомниться. Кто, кроме меня, сможет разглядеть то, что разглядел я? Осторожно поставил девушку на ноги, оглянулся по сторонам в поисках торчащего на песчаном берегу камня, чтобы добавить росту и себе. «Лео, что с тобой?» — поинтересовался Гаспар, обнаружив, что я брожу по берегу, время от времени застывая на месте, чтобы всмотреться в остров. Гаспар родился и вырос на берегу моря, и ради дельфинов скакать не станет. Впрочем, как и Блес. На его родине море суровое, и чуть ли не четверть года покрыто льдом, но дельфины водятся и там. «На острове есть пещера. И?» «И в ней хранятся сокровища». «Да ну!» — недоверчиво, если даже не с иронией, сказал Гаспар. «И много их там хранится?» Не знаю. Но один сундук с ними имеется точно. Дельфины сразу же были позабыты, и все столпились вокруг меня. И почему ты решил, что в сундуке именно сокровища? Сомнения Гаспара понятны. Сокровища должны быть спрятаны в труднодоступных местах и тщательно скрыты от глаз. Но однажды на берег Илнойского моря пришел счастливчик Леонард, постоял на этом берегу, зевнул, посмотрел на далекий остров и сразу их узрел. Разве так бывает? Я бы и сам засомневался, скажи мне это кто-то другой. Но я видел их, видел. Или мне все же показалось? Почему я решил, что в сундуке именно сокровища? Сундук начал разрушаться от ветхости, один из углов у него прогнил, и в образовавшуюся дыру высыпались золотые монеты. Монеты древние, но не прежних. Я созерцал их буквально какой-то миг, а затем из-за прыгающей у меня на руках Клэр переступил с ноги на ногу, потеряв то место, с которого их увидел. И теперь пытаюсь найти его, чтобы увидеть сундук снова, но не получается. Мне в этом даже следы на песке не помогают. Слишком уж любители дельфинов успели здесь натоптать. «Лео, а ты случайно на солнышке не перегрелся? У тебя жара нет?» — поинтересовалась Клэр, заботливо приложив ладонь к моему лбу. «Сегодня редкостное пекло, так что не мудрено?» После ее слов я мог бы и обидеться. Но, прижимая ладонь ко лбу, она прижалась ко мне и сама, так что желание сразу пропало. Вернее, появилось, но другое. В общем, обижаться я не стал. Нет у меня жара. Правда, и стопроцентной уверенности нет. И все же монеты квадратные с зубчатым гуртом, а на них самих бородатый мужик в короне. Я ее даже нарисовать смогу. Правда, как сумею. «Видел я подобное», — кивнул Гаспар. «А что на них было написано?» «Извини», — развел я руками. «Всему есть свой предел. Это даже мне недоступно». «Так что же мы стоим?» Это был уже головешка. «Надо срочно делать плот. Чего уж проще доплыть до острова и проверить, показалось, не показалось». «Охолонь, мореход», — возразил ему Блез. «Это тебе не по твоему лягушачьему пруду в свином корыте кататься. Это море. На нем может быть всякое. Течение, шквал налетит, шторм вдруг начнется. И что тогда будешь делать, если твой плот развалится? Ты даже плавать не умеешь». «За бревно ухвачусь». «И унесет тебя в море вместе с ним. Хотя можно попробовать добраться до острова и вплавь. Лео, тебя даже не спрашиваю, ты лучше меня плаваешь. Гаспар, ты как?» «Нет». Смерив взглядом расстояние до острова, помотал головой тот. «Столько мне не проплыть». «Ну, тогда мы вдвоем с Лео попробуем. Правда, уже не сегодня. Пока доплывем, темнеть начнет. Лучше завтра с утра». «Нет». Пришел черед помотать головой и мне. «Я тоже не поплыву». И пояснил. «Блес, ты же сам от маркиза слышал, что в Илнойском море каких-то особенно ядовитых медуз полно». «И еще он говорил акул», — добавила Клэр. «Лео, я тебя не отпущу. Давайте лучше плот сделаем». «Из чего?» — задал вполне резонный вопрос Блез. «Тут и деревьев-то подходящих не отыщется. Сплошь какие-то жерди с листьями. Можно их в пучки связать, а из пучков уже плот», — предложил Гаспар. «Помнится, во время одной кампании мы из пучков камыша плоты вязали». «У меня другое предложение», — заявил я. «Думается, мне до ближайшего рыбачьего поселка от силы день пути, если не меньше». «Ты предлагаешь купить там лодку?» — первым догадался Гаспар. «Именно. Вообще-то лодку вполне можно соорудить и из тех досок, которые получатся, если разобрать повозку. Небольшую, правда, лодку, вмещающую 1-2 человек. Но не обязательно же отправляться на остров сразу всем. Достаточно даже одному. Правда, повозку было жаль. Хоть бы единожды за все то время, что у нас, скрипнуло. Вряд ли мы обратно соберем ее такой же. И потому я рассматривал этот вариант как крайний. Пока никому другому не пришла такая же мысль, продолжил. Дорогу до поселка можно сократить, если отправиться по побережью. Повозка по нему не пройдет. А зачем нам всем вместе за лодкой отправляться? Кому-нибудь можно и здесь остаться. Например, мы с Клэр пока тут побудем. Искоса я взглянул на девушку. Как она отреагирует? Не возмутится ли? Но та восприняла мои слова спокойно. «И то верно. Может, на всякий случай все же кто-нибудь с вами побудет? Гаспар, например, или Головешка. Все-таки вдвоем остаетесь?» «Тот-то и оно, что именно вдвоем. Идите и не беспокойтесь. Не забывайте, что с нами еще и Барри будет. Собака-то вам зачем?» Эти несколько дней и ночей до их возвращения в моей жизни были лучшими. Окончательно пришедший в себя Барри азартно гонялся за бабочками и кузнечиками. А заодно в клочья порвал не кстати забежавшего сюда волка. Зверя матерого. Волков таких размеров мне никогда прежде видеть не приходилось. Ну а мы с Клэр наконец-то надолго остались наедине. Когда в комнату придорожной корчмы никто в самый неподходящий момент внезапно не постучит. Когда нет необходимости ночами сдерживаться и вести себя как можно тише, чтобы не видеть по утрам понимающих ухмылок. Повозка заменила нам шатер, свежей воды от красиво падающего со скал водопада хватало, а в море водится столько живности, что умереть с голоду при всем желании невозможно. А еще я каждый день пытался найти то место, с которого увидел в пещере на острове сундук. Казалось бы, чего проще. На песке остались следы, и прочесть их в состоянии даже такой плохонький следопыт, как я. Вот отпечатки обуви Гаспара, самой большой в нашей компании. Вот головешкины, которые по размеру трудно различить от тех, что оставила Клэр. А эти от сапог Блеза. Даже по ним понятно, что тому давно пора их менять. Еще немного, и они окончательно развалятся. Вот здесь я подхватил девушку на руки и увидел тот самый сундук. Но тщетно. То ли солнце больше не вставало так над горизонтом, чтобы осветить сундук в пещере, то ли я смотрел не так и не с того места. И тогда мне казалось, что нет на острове никакого сундука, который развалился от древности, и из него просыпались золотые монеты. В те мгновения только и оставалось утешать себя мыслью, что даже если я ошибся, много мы не потеряем. Разницу в цене купленной, а затем вновь проданной лодки. И немного времени. Лично я даже выиграю. Повторятся ли когда-нибудь у нас с Клэр такие же несколько дней, когда мы буквально дышали друг другом? Затем пригребли на лодке Гаспар с головёшкой и Блезом. Тед гордо сидел за румпелем, и надо же, его даже не укачивало. Хотя на море все еще оставалась легкая зыбь после недавнего шторма. Когда я увидел показавшуюся из-за мыса лодку и признал ее пассажиров, то испытал двоякое чувство. С одной стороны, мне хотелось, чтобы они не возвращались как можно дольше, настолько у нас с Клэр все было замечательно. С другой, меня мучила тревожная мысль, не угодили ли они в шторм, и чем этот разгул стихии для них закончился. «В шторм не попали?» Было первым, о чем спросил я, едва лодка уткнулась носом в песок пляжа. Эта посудина настолько пропиталась запахом рыбы, что его несложно было уловить даже на расстоянии. А если судить по ее внешнему виду, лодка прожила долгую трудную жизнь, ей давно бы пора уже на покой. И все же смотрелась она достаточно крепкой, чтобы разок свозить нас на остров. «Нет», — ответил за всех Гаспар, выглядевший из-за здоровенной бородищи и косынки на голове суровым пиратским шкипером. Так и казалось, что в следующий миг он обведет всех грозным взглядом и оглушительно проорет. «На абордаж, якорь вам в...» Впрочем, неважно, куда именно, но проорет. «В поселке переждали. Он тут недалеко находится, полдня грести. Кстати, рыбаки предупредили, что шторм вскоре нужно ждать снова. Головешка в поселке чуть не женился», — неожиданно сообщил Блез. «Песни поди пел. Женщины любят сладкоголосых». «Ага», — кивнул тот. «А еще? Ну что вы в самом-то деле? По дороге наговоритесь, поплыли уже». Клэр, успевшая забраться в лодку, пританцовывала от нетерпения. «Нам бы вначале поесть немножко». Разговаривая с девушкой, Гаспар уже выглядел не суровым шкипером, а смущенным влюбленным мальчишкой, несмотря на бороду и возраст хорошо за 30. С утра крошки во рту не было. Я и сам был не прочь. Мы как раз собирались пообедать, когда показалась лодка. «Ладно, только недолго», — милостиво разрешила Клэр. «У мужчин вообще в голове бывают другие мысли, кроме тех, что о еде и о женщинах?» Сама она, к похлёбке даже не притронувшись, ходила вокруг с нетерпением, поглядывая то на нас, то на лодку, то на остров. «Барри, позаботься о Пегги!» Уже когда мы отчалили, крикнула девушка псу. «Если Лео о сокровищах не соврал, я тебе потом такой красивый ошейник куплю! Всем другим собакам на зависть!» Остров оказался еще меньше, чем виделся он нам с берега. Мы несколько раз обогнули его, тщетно пытаясь найти место, откуда можно было бы не то что попасть в пещеру, а хотя бы высадиться. Когда-то у острова была своя бухта. Крохотная, в нее не каждый корабль смог бы поместиться. Но прошло время, часть острова обрушилась, и бухту завалило обломками скал так, что между торчащими из воды камнями даже на лодке не протиснуться. Вот он, зев пещеры. Но как в нее попасть? Придется снова в поселок наведаться. Пришел к выводу Блез. А это еще зачем? Поинтересовался Гаспар. В нем есть кузница, ты сам ее видел. А мне, чтобы забраться наверх, необходимы крючья и колья, причем много, пояснил тот. Если Лео сокровища не показались. Это была уже Клэр. Он вообще выдумщик. Может, и показалось, пожал я плечами. Уверять в обратном не стоило. Тем больше будет разочарование, если мы ничего не обнаружим. Блес прав, нужно отправляться за крючьями. Но перед этим стоит попробовать попасть на остров другим путем. Попытаешься взлететь как птица? Понятно, что это тоже сказала Клэр. Остальные относятся ко мне с уважением, как сам я считаю, вполне мною заслуженным. Как-нибудь в другой раз. Мысль мне пришла. А что, если на остров можно попасть из-под воды? Последние слова я произносил, уже снимая с себя одежду. «Попытка не пытка», — кивнул Гаспар. «А я пока, чтобы времени зря не терять, рыбы наловлю. Уж больно мне похлебка понравилась. Клэр, сваришь еще такую же? Мне и самому не лень, но у меня такая вкусная ни за что не получится». Почему-то я думал, что сейчас по своему обыкновению девушка фыркнет и заявит, что поваром к нам не нанималась. Но нет, она лишь кивнула. «Лео, тебе помочь?» С готовностью потянул рубаху через голову Блез. «Сам справлюсь». «Плавает он неплохо, но ныряние — это нечто другое. Тут и опыт нужен, и знание некоторых вещей. Иначе мне больше придется следить за ним, чем пытаться обнаружить подводный проход вглубь этого проклятого острова». Нырять мне пришлось множество раз. Под водой остров выглядел таким же монолитом, как и на воздухе. «Ну как?» Каждый раз интересовались из лодки, когда моя голова показывалась на поверхности. «Пока никак», — отфыркивался я соленой водой, которую успел нахлебаться в волю. «Зато накупался от души», — резюмировала Клэр. «Лео, ты еще не устал? Скоро вечер, нам к берегу, не пора грести. И Гаспар уже на неделю рыбы наловил». Ну а затем мне повезло. Трещины практически не было видно. Возможно, я много раз мимо нее проплывал. И если бы не стайка яркоперых рыбок, неожиданно исчезнувших в ней на моих глазах, ни за что бы ее не заметил. «Что-то Лео долго не появляется». Тревога в голосе Клэр радовала мое сердце. «Пора бы ему уже и показаться. С ним ничего не случилось. А вдруг какая-нибудь акула? Или ногой застрял? А может, он головой о камень ударился? Или воздух закончился, и он не успел всплыть?» Свесив ноги, я сидел прямо над их головами на высоте каких-то 2-3 человеческих ростов. Но хотя бы кому-нибудь из них пришла мысль посмотреть вверх. Нет, все они глазели на водную гладь в надежде меня увидеть. А головёшка, куда делась его привычка постоянно поглядывать на небо в поиске атакующего турпана? Вернись он на родину, точно ведь долго не протянет. «Да что с ним может случиться, это же Лео!» — ответил ей Блес. Правда, уверенность в его голосе не была непоколебимой. Сомнение в нем все же чувствовалось. «Это вы мне говорите. Да если бы я постоянно за ним не приглядывала, с ним уже 1000 раз что-нибудь случилось бы. Вечно он в какую-нибудь историю вляпается». «Каково мне было это услышать, а?» «Акула вряд ли», — тоном знатока поведал девушке головешка. «Крови тогда было бы так много, что мы бы ее обязательно увидели», — пояснил он, заставив Клэр побледнеть. Я лишь скептически скривился. Неделя не прошло, как он впервые увидел море и уже рассуждает, что можно увидеть при нападении акулы, а что нет. Он самих-то акул хоть раз видел? «Вон там он последний раз нырял. Нас течением отнесло. Гаспар, греби туда». Блес уже успел остаться без одежды. «Стоп, так мы не договаривались. Никуда грести не нужно». «И чего шумим? Всю рыбу распугаете?» Невозмутимо сказал я. «Надо же. От звука моего голоса они чуть лодку не перевернули». «Какую рыбу, Лео?» Не оценила шутку девушка. «Ты куда запропастился? Я тут вся изнервничаться успела. Сокровище нашел?» Хотел я ей сказать, что она мое единственное сокровище, и других мне не надо. Но промолчал. Потому что и ситуация не та, и еще по той причине, что она эти слова от меня уже несколько раз слышала. И потому не стоит убавлять их ценности, произнося слишком часто. «Да так, нашел кое-что. Какие-то мелочи. Сижу и думаю, если мы их в лодку погрузим, она не утонет? А пока принимайте подарки. Держи, Гаспар, это тебе!» Бросил я вниз продолговатый предмет, запоздало подумав, что если он схватит его неудачно, останется без пальцев. Но нет. Гаспар, которому ничего не стоит поймать на лету даже стрелу, ловко схватил оружие за рукоятку. Вот он извлек из ножен меч и, не сдержав эмоций, присвистнул от восхищения. Еще бы нет. Буду я ему что попало дарить. Металл на клинке был таков, что мой картелас, умею он, расплакался бы от зависти. В мече, пойманном Гаспаром, тоже присутствуют искорки золотистого цвета. А синяя полоска на острие, если и не достигает ширины соломинки, то ненамного. Такой стали под силу пробить броню любой прочности. И еще бы Гаспар остался недоволен. Пусть он мечтает о покое и домашнем уюте, но он воин и останется им до самой смерти. Сам меч выглядел абсолютно новым, и лишь ножны на нем пришли в полную негодность. Оттого я и беспокоился, что тот ухватится именно за них, они под его рукой рассыплются, и Гаспар останется без пальцев. Настолько меч остр. Обошлось. «Теодор!» Следующим я окликнул головёшку. «Стекляшку свою можешь выкинуть, она тебе больше не понадобится». И тогда с тобой никогда не случится то, что благодаря ей произошло однажды со мной. То, что я ему кинул, было в разы лучше. Хотя бы по той причине, что, пользуясь этой вещью, предназначенной для того, чтобы видеть даже в кромешной тьме, никогда не ослепнешь. Ни при свете дня, ни при ярчайшей вспышке, ни даже если долго смотреть сквозь нее на солнце. И носить ее куда удобнее. Для этого нет необходимости приматывать ее к голове тканью. Просто надел на голову, и все. Тед поймал ее так, будто она была изготовлена из тончайшего стекла, которое разлетится в пыль от малейшего прикосновения. На самом деле, стекло действительно нисколько не толще стенок мыльного пузыря. Но чтобы его разбить, необходимо со всего маху ударить по нему молотком. Или обухом топора. Видеть подобное нам с головешкой уже приходилось, и даже немного ими пользоваться. Но те были чужими, а теперь у него появится свое. Единственное «но». Чтобы привести устройство в рабочее состояние после стольких лет бездействия, Теодору придется долго держать его на солнце, пока оно не напитается лучами. Но разве же это проблема? «Блес, а это тебе!» И ему в руки полетела с виду такая же штука, что и головешки. Они и лежали-то вместе в давно уже развалившемся от времени футляре. Но у этой другая особенность. Стоит только ее надеть, и начнешь видеть нисколько не хуже меня. «Что там рассказывал Делас Антисима?» «Легендарный полководец древности Адриан выиграл множество сражений благодаря такому же дару, как и у меня? А может, у него всего лишь было такое же, оставшееся от прежних устройства? И когда Блез вернется на родину, глядишь, именно оно ему и поможет одолеть всех своих врагов». «Клэр, солнышко мое». Глаза у девушки горели любопытством. «Какой же подарок приготовил я для нее?» И я ее не разочаровал. Тут все сошлось как нельзя лучше. Во-первых, украшения, а женщины жизни себе без них не представляют. И во-вторых, оно имело прямое отношение к искусству врачевания. В общем, такой же перстень, как и у господина Брестиля или маркиза де Лос-Антисима. Как она мечтала о таком, когда узнала его особенность. И пусть пользоваться им следует крайне осторожно, но столько возможностей он в себе таит, если применять его к больным наряду с травами, микстурами и настойками. «Лео, бросай, ну что ты тянешь?» «А ты точно его поймаешь?» «Даже если не поймаю, ты нырнешь и достанешь. Ты же у меня плаваешь, как дельфин». Вообще-то остров окружает настоящая бездна. Но кидать перстень я не стал по другой причине. «Тут у меня еще книжка есть!» Произнес я таким тоном, как будто разбирал старые вещи, когда ее я обнаружил. «Какого-то Авесьена. Называется она то ли Гипниус, то ли Гиппиус, то ли еще как. Слаб я в древних языках. Быть может, лучше ее возьмешь? Или все же перстень? Все-таки перстень как новый, а у книги вид так себе. К тому же часть страниц слиплась». Я не лгал. Среди диковин, обнаруженных мною в пещере, в сундуке действительно нашлась и книга. Рукописная, с пергаментными страницами, красивыми четкими буковками, выведенными старательной рукой писца, и с множеством поясняющих рисунков. Перстень лежал закладкой в том месте, где сам он и был изображен. А еще там были нарисованы всевозможные комбинации из камней на нем, и под каждой дано объяснение, лечению какой именно болезни она соответствует. Книга находилась в плачевном состоянии. и все же прочесть большинство страниц в ней представлялось возможным. «Ты серьезно?» У Клэр даже голос сорвался. «Вполне». И я продемонстрировал ей гипнюс. «Так что же ты выбираешь?» «Все я выбираю, все! Бросай уже книгу и перстень!» «Нет, книгу не надо, вдруг она в воду упадет!» «Нет, не брошу. Я тебе их прямо в руки отдам. Лучше киньте мне веревку и поднимайтесь сюда, тут еще золота полно. Мне что, самому в мешки его складывать?» Вообще-то мне легко было бы справиться и в одиночку. Конечно же, я шутил, заявив, что если загрузить найденное в пещере золото в лодку, то утонет. Небольшой сундук, который мне удалось обнаружить еще с берега, и плетеная из виноградной лозы корзина. Вот и все, что здесь нашлось. Именно в сундуке прятались и перстень, и книга, а также то, что я успел раздарить Блезу и остальным. А еще в корзинке и сундучке были золотые монеты и украшения, как просто древние, так и прежних. Безусловно, стать богатейшими людьми Сагании нам не предстояло, но золота здесь оказалось достаточно, чтобы каждому из нас начать новую жизнь. Возможно, когда-то сокровищ здесь было куда больше, но дно пещеры перечеркивала широкая трещина. Она уходила в подземный грот, благодаря которому я сюда и попал. А заодно она образовывала щель в потолке, в которую так удачно заглянуло солнышко, чтобы дать мне возможность увидеть сундук. Возникла ли она в результате землетрясения? Треснула ли скала от старости сама? Теперь этого было уже не понять. Пригласил всех наверх я по иной причине. И Блес, и Гаспар, и Головёшка — люди замечательные. И все же я хочу, чтобы ни у кого из них не возникло даже тени сомнения, будто я в пещере что-то припрятал, чтобы самому возвратиться позже и забрать. Если пофантазировать, то я вообще мог промолчать о том, что увидел с берега, а затем уже в одиночку вернуться в эти края и проверить все. И оправдание для себя найти мне было легко. Ведь особой уверенности у меня не было. Так зачем людей понапрасну полошить? Но получилось бы совсем не по-людски. Меня бы потом всю оставшуюся жизнь совесть грызла. «Ну ты и глазастый все же, Лео!» — восхитился Блез, который очутился в пещере первым. Он подошел к сундучку, набрал полную пригоршню золота и высыпал обратно. Затем повторил свои действия еще раз. «Согласен, приятный звук. Так бы слушал его и слушал. У тебя теперь зрение не хуже», — ответил я, намекая о своем подарке. Следующей в пещере оказалась Клэр. Девушка торопливо сунула в нагрудный карман перстень и сразу же уцепилась за книгу. «Поосторожней с ней», — предостерег я ее, но она лишь отмахнулась, водя пальцем по строчкам в наугад раскрытой книге, что-то шепча себе под нос. Едва появившись в пещере, Головёшка сразу же развил бурную деятельность. «Так, делить будем потом, уже на берегу. Блес, что застыл? Складывай!» Вручил он ему сразу несколько мешков. «Но складывай понемногу, чтобы мешки не оказались слишком тяжелыми, так надежнее. Клэр!» — окликнул он было девушку, но та отмахнулась уже и от него. Затем Головёшка посмотрел на меня. «Если он сейчас и мной начнет командовать, я его самого в мешок засуну», — решил я. Но нет. Мучимый жгучим любопытством, он спросил совсем о другом. «Лео, а что ты оставил себе?» «Губную гармошку». «Что?» У него даже лицо вытянулось. «Губную гармошку», — повторил я, заодно ее продемонстрировав. Работы прежних. Она выглядела произведением искусства. «Всегда мечтал научиться на ней играть. С самого детства. Знаешь, в последнее время желание стало совсем уж навязчивым. А тут она мне раз и подвернулась. Повезло, можно сказать. А что, выучусь и подыграю тебе, когда ты начнешь драть глотку. Мы с тобой потом еще и деньги этим будем зарабатывать. Или, как станет на душе невыносимо грустно, исполню пару-тройку мелодий, и мне сразу же полегчает». Клэр, не отрываясь от книги, фыркнула, а сам Головёшка смотрел на меня с недоверием. И правильно делал. Взял я себе ее потому, что ничего другого мне уже не осталось. Конечно же, мне бы хотелось, чтобы вместо нее оказалась более практичная вещь. Но, увы. Каждый получил то, что подходит ему лучше всего, ну а сам я... Мне достаточно и просто золота, чтобы исполнить, наконец, свою мечту о собственном доме. И еще есть надежда на то, что у гармошки имеется какая-нибудь чудесная особенность. «Лео, ты внимательно тут все осмотрел?» Поинтересовался Блес, вовсю уже занятый тем, что перекладывал ценности в мешки. И получалось у него так сноровисто, будто он всю жизнь только тем и занимался, что ссыпал в них монеты и украшения. Когда бы у меня на это время было? Гаспар, кстати, где? Почему он не поднялся? Лодка течь дала. Не отрываясь от своего занятия, пояснил он. Пытается щель заткнуть. Но ты не беспокойся, и течь небольшая. И Гаспар уверял, что дело-то всего-то на несколько минут. Клэр наконец оторвалась от чтения. Это именно Гипниус, сказала она. Даже если не подлинник, то точная его копия. Лео, я счастлива. А уж как я счастлив-то. Теперь мне наверняка хватит на дом с садом, а то и с садовником, поваром, слугами и собственным выездом, параконным экипажем. И останется только привести в этот дом хозяйку. Клэр, ты только посмотри, какое замечательное ожерелье. Вынул я из сундука колье потрясающей красоты, достойное того, чтобы красоваться на самой королеве. Конечно, чтобы делать Клэр предложение, было не самое удачное время и не самое подходящее место, но я посчитал, что после такого подарка в дальнейшем шансы у меня будут весьма высоки. «Давай я его на тебя надену». И, не дожидаясь согласия, потянулся к ней обеими руками, чтобы застегнуть. «Заодно и обниму», — думал я. «Лео, колье, конечно, красивое», — заявила она, отодвигая меня рукой. «Но ты его из своей доли даришь или вообще?» Я застыл. «Что это значит вообще? Ну не из Головёшкиной же? Но будь даже и так, разве он скажет хоть слово против? Или Блез, или Гаспар? Мы что, от рассвета до заката упорно трудились целый месяц, чтобы пробить дорогу к этим сокровищам? А когда, наконец, до них добрались, я принялся раздаривать их по своему усмотрению? Да это вообще с моей стороны получается жест доброй воли, что каждый получит долю, равную моей». Разумеется, я разозлился. «С чего это я буду из своей доли раздаривать? Конечно же, из твоей. Бери, пока не поздно. Ты только посмотри, как Тед на него смотрит. Точно ведь оно ему понравилось? Он заберет ожерелье себе и будет носить его, не снимая. А так оно точно тебе достанется». Головёшка озадаченно на меня покосился, но промолчал. «Вот ты всегда только о деньгах и думаешь». «Это я всегда о них думаю? Это я всегда о них думаю? Да это ты при одном только упоминании о них сразу начинаешь прыгать». «Это я-то начинаю прыгать? Да это у тебя всего одни только мысли, что о деньгах». «Ах, вот даже как. Так я жадный, говоришь. Ну хорошо, пусть тогда оно будет из моей доли». И размахнувшись, я отправил колье в море. Затем, схватив один из мешков с заботливой и даже бережно собранными в него головёшкой сокровищами, высыпал содержимое под ноги Клэр. «Забери себе. Тебе всегда все мало. Теперь ты будешь богатой и счастливой со всеми своими Альбертами и прочими. Мне же не надо ничего. А если будет нужно, я еще себе найду. А не найду, и так проживу». Я действительно находился в таком состоянии, что готов был выкинуть все сокровища в море. Успел уже размечтаться, что сделаю Клэр предложение, она ответит мне согласием, и что в итоге? «Это мне от тебя вообще ничего не нужно! Это ты все забери! Кому-нибудь выгодно продашь!» И мне под ноги шлепнулись сначала перстень, а затем сверток с гипнюсом Авесьена. Мимо перстня я ногой промахнулся, едва не упав. Но сверток пнул так, что он взмыл высоко в воздух, ударившись сначала о потолок, затем о стену, после чего упал на самом краю трещины. Покачался немного, затем успокоился, передумав падать туда. Достать откуда его будет уже невозможно. «Чего это вы расшумелись и сокровищами разбрасываетесь? Много их, что ли, нашли?» Наконец-то появившийся в пещере Гаспар держал в руке ожерелье. «Лезу я себе наверх, и вдруг мимо меня это пролетает. Едва поймать успел». «Ну да. Человеку, способному ловить на лету стрелы, поймать какое-то там колье, сущие пустяки». «Это опять Леонардо с Клэр мир не берет», — сообщил ему головёшка, который занимался тем, что укладывал обратно в мешок высыпанное мною золото. «Хоть бы они поскорее поженились, что ли. А там детишки пойдут, глядишь, и лаяться перестанут». «Я скорее на Пегги женюсь, чем на ней». Зло так и рвалось из меня наружу. «Хватит, сыт по горло». «А где, кстати, сама Клэр?» Гаспар покрутил головой по сторонам, пытаясь увидеть девушку. «В ту сторону пошла», — указал Блез. «Лео, там что?» «Еще один выход», — буркнул я. Когда-то до той поры, когда скала треснула, а часть ее свалилась в море, он был единственным. «Ну вот, как будто бы все», — туго затянув горловину мешка, сообщил головешка. «Можно отчаливать». «Внимательно здесь все осмотрите!» Я все не мог успокоиться. «Вдруг я что-нибудь припрятал? Я же на деньги жадный!» «Лео, ну что ты в самом деле?» Блес смотрел на меня сукоризной. «Никому даже и в голову не пришло». Сейчас не пришло, так потом придет. Все они, как по команде, печально вздохнули, глядя на меня с каким-то даже сожалением. Потом Гаспар сказал. «Лео, ну что ты стоишь? Иди мирись скорее, и отчаливаем отсюда. Лодку я починил, но опасаюсь, если поднимутся волны, она снова даст течь». «Вот ты сам и иди, у меня с ней все покончено». «Лео...» Он печально вздохнул. «Если я тебя сейчас назову одним домашним животным с длинными такими ушами, ты не лишишь меня моей доли? Она же любит тебя, а ты ведешь себя с ней именно как оно». «Я веду себя с Клэр как осёл? Ты вообще о чем говоришь? Что и когда я сделал не так?» «Лео, иди!» — закивали Блесс с головёшкой. «Иди, Лео! Надвигается шторм, и нам здесь оставаться надолго нельзя!» «Шторм — это уважительная причина». И я пошел.